Джеспер Мортон. Джесперу Мортону пришлось бросить все дела и примчаться в поместье, чтобы убедиться, что Ева не сумела каким-то образом избавиться от блокираторов магии. Без магии она не смогла бы попасть в его кабинет, чтобы отправить письмо. Но в поместье его ждал один сюрприз за другим. Выяснилось, что Ева собиралась уничтожить письмо, которое ему отправил Нуар. А если хранитель решил, что Джеспер должен его прочесть, значит, в письме была изложена чистая правда. Хотя Джеспер прекрасно осознавал, что быть на месте Евы настоящая подселенка, она вполне могла бы придумать жалостливую историю своего якобы случайного попадания в тело Эвелин. И по-хорошему, Еву стоило бы допросить как следует, чтобы убедиться, что она действительно из другого мира. Но Джеспер не собирался этого делать. Она его истинная, его супруга, Дейна Мортон. К тому же все эти нестыковки, которые он замечал во время своих визитов, теперь было чем объяснить. Душа, переселившаяся из другого тела, не потеряла памяти о своей прошлой жизни. Но что же стало с настоящей Эвелин? В какой момент ее душа покинула тело? После визита Марты Олш Джеспер Мортон вспомнил кое-какую деталь, которой тогда не придал значения. Пустой пузырек с успокоительными каплями, который закатился под кушетку в той комнате, где Эвелин готовили к церемонии. Его достали служанки во время уборки и сразу же показали Мортону, но он лишь отмахнулся. Эвелин просто перенервничала, вот и достала капли. А уж сколько было в том пузырьке изначально, откуда ему было знать? Но теперь эта деталь не давала ему покоя. Бедная девочка так страшилась идти под венец, что переусердствовала с зельем. Случайно ли? Или Джеспер косвенно стал причиной того, что его невеста свела счеты с жизнью? Эта мысль никак не хотела покидать его, и когда он оказался в поместье, по какой-то дикой причине, усыпанным снегом, первым, что он увидел, была его супруга с мотком веревки в руках. Сейчас Джеспер понимал, как глупо было думать, что Ева пойдет на такое. Ведь все, что он про нее знал, так это то, что силы воли и жизнелюбия в ней хватит на троих. Правда, теперь понимал, что в остальном про Еву он не знает ничего. Все это время она старалась выдавать себя за Эвелин. И сейчас Джесперу казалось, что перед ним загадочная незнакомка, которую ему только предстоит разгадать. И незнакомка эта оказалась с характером. Если раньше Эвелин и проявляла стойкость, Джеспер списывал это на ее прошлый опыт жизни с мачехой, который вряд ли можно было назвать беззаботным. Но теперь он понимал, что Ева изо всех сил старалась не раскрыть свою суть и сдерживала порывы. Сейчас же, когда ей не нужно было больше прятаться, она показала зубки, и Джесперу это понравилось. Такая бесстрашная, такая дерзкая. Он не смог сдержать улыбку, когда Ева откровенно ему нахамила. Столько Дэн он перевидал, сколько из них занимали высокий статус, но ни одна не имела столько храбрости и наглости, чтобы дерзить ему в лицо. Глубоко внутри зарокотал дракон, напоминая Мортону о том, что метка на его плече появилась в момент церемонии, когда вместо Эвелин рядом с ним была Ева. Мортон потер плечо и нахмурился. «Разве истинная пара дракона может находиться в чужом, незнакомом мире?» Дракон ответил недовольным рыком. Ему было все равно, откуда взялась его истинная. Главное было не упустить ее. А судя по тому, как держалась Ева с момента его появления в поместье, он уже ее упустил. Холодная, надменная, неприветливая. А какой ей еще быть, если задуматься? Джеспер Мортон пытался переключиться на более важные дела. Такие как крупный долг Марты Олш, из-за которого она и объявилась в Родрине, надеясь добраться в скором времени до Амберфилда, или же появление в одном из приграничных городов некоего светловолосого алхимика, который начал бойко торговать своими эликсирами, не предоставив городским властям разрешения на это. Но все эти дела казались несерьезными. Нужно всего лишь время и несколько указаний людям на местах. А дальше разберутся без него. Но вот что делать с Евой, тут ему придется постараться самому. Во-первых, выяснить, почему Амберфилд завален снегом чуть ли не по окна первого этажа. Во-вторых, понять, каким образом Еве удалось призвать запретную магию огня. Магию, которую могли использовать лишь драконы, и только в зверином обличии. А в-третьих, узнать Еву заново. И сделать так, чтобы она спрятала свои колючки. В конце концов, она его супруга. Весьма привлекательная и лицом, и фигурой. И что гораздо важнее, характером. И пусть Джеспер понимал, что его договор с Мартой Олш в новых обстоятельствах теряет силу, терять свою истинную он не хотел. Нуар громким мяуканьем вклинился в его затянувшиеся размышления. Джеспер внимательно посмотрел на духохранителя, который так и не сменил своего кошачьего обличия. Отложил бумаги и поднялся. Ева давно уже ушла в теплицы и до сих пор не вернулась. Что-то случилось? Он последовал за хранителем и замер возле приоткрытой двери, из-за которой доносились приглушенные всхлипы. Сердце словно воткнули тупой клинок и провернули несколько раз. Эмпатия никогда не была сильной стороной Джаспера Мортона. Трезвый расчет и холодный ум куда больше помогали в решении дел. Но сейчас на него словно обрушилось осознание, как много пришлось пережить Еве, как сложно ей было все это время жить в страхе и скрывать свою истинную сущность. И при этом сохранять присутствие духа и заботиться о чужих, по сути, детях. Джаспер Мортон распахнул дверь. Быстрым шагом приблизился к рыдающей девушке, что обнимала черного кота. Одним движением поднял ее на руки и прижал к груди.